Алекс мрачно разглядывал сложную структуру, в которую превратилась нейросеть «Инженер-5М». С момента последнего обследования произошли некоторые изменения. В левом полушарии мозга землянина появились несколько новых образований. Рис отметил их цветом. Незначительное увеличение индекса интеллекта не порадовало землянина. Ключ продолжал перестраивать организм носителя. Покрутив изображение, капитан рассмотрел содержимое собственной головы с нескольких ракурсов. Он сравнил картинку с несколькими эталонными образцами, сделав вывод – в лапы ученых лучше не попадать. Шарики имплантов симбионт тоже включил в свою структуру, густо опутав тончайшими нитями. «Я так понимаю, что заменить улучшение уже не получится», – предположил Алекс. «Скорее всего, они уже часть системы. Симбионт использовал один из имплантов Ментор-12А, сформировав новый нервный центр, и он сильно напоминает то, что я обнаружил при вскрытии главного жука», — замолк Рис. «Хм, управлять рабочими тварями Роя теперь стало совсем легко. С такими возможностями импланты просто не нужны. Ты можешь вырастить аналог прямо у себя в голове, когда научишься осознанно задействовать эту функцию». «Не думаю, что это получится», — хмыкнул Алекс. «Пока что не могу управлять процессом. Единственное, что утешает, индекс интеллекта немного подрос. 517 единиц — это отличный показатель». Эмоции специалиста походили на бурлящий котел. Любопытство, нетерпение и немного зависти. Землянин вопросительно посмотрел на ученого, и тот выдал идею для очередного эксперимента. «Появилась мысль размножить эту, несомненно, прогрессивную структуру», — забормотал ученый. «Изъять часть образования, переместив в организм подопытного. У нас появились псионы, можно задействовать одного из них в качестве объекта наблюдения». «Нет, спасибо», — возмутился Алекс. «Над собой я такие опыты проводить не собираюсь. Я понимаю, ты тоже не прочь получить такие возможности. Но это уже слишком. И не думаю, что это сработает. Ключ — сущность нематериальная. Если бы это было так просто, вокруг бегали бы толпы таких деятелей». Капитан покинул медотсек, оставив озадаченного Риса в одиночестве. Специалист по вещичкам древних не терял надежды обрести могущество. В рубке Илья, его подруга и две ашо-землянина пялились в большой экран, где горстка людей в тяжелых боевых скафах выкашивала толпы каких-то чешуйчатых низкорослых уродов. Особо выделялся суровый мужчина с безволосой физиономией. На его скафе горела большая эмблема ордена. Он орудовал плазменной пушкой, от выстрелов которой нелюди вспыхивали как свечки. Затем показали интервью с этим типом. Он сдержанно улыбался, демонстрируя отрубленную голову одного из уже виденных гадов. «Меня переполняет гордость», — высокопарно заявил Лысый. «Нелюди добрались до одного из древних кораблей поколений. Когда мы нашли ковчег, там не было никого живого. Эти твари съели всех». Затем Хогданец пространно рассказал, как его отряд провел зачистку найденного корабля, особо акцентировав внимание на зверствах, которые творили рептилоиды. По его словам, ящеры сначала надругались над женщинами, а затем сожрали всех остальных. А вождь, голову которого боец таскал с собой, лично укокошил большую часть потомков колонистов. Алекс подумал, что телевизионщики переборщили. Ну зачем ящерам человеческие женщины? «Воздаяние неотвратимо. Мы отомстили за наших павших братьев. Великий Хогдан!» — закончил выступление герой. «И что это было?» — удивился Алекс. «Это новая знаменитость по имени Мурлагор. Ты же дал добро на операцию прикрытия. Вот от имени этого типа и проводится аукцион», — пояснил Илья, захихиков. «Кстати, пока ты отдыхал, пошли первые ставки». «Хм, могли других нелюдей найти. Хотя бы этих, которые в шапочках», — капитан раскритиковал просмотренный сюжет. «Неубедительно. Показаны представители цивилизации Хроун. Они в космос даже не успели выбраться. Мирные фермеры и скотоводы. Их мир уничтожили жуки совсем недавно». «Никогда бы не подумала, что это фальшивка», — заметила Каслия, поморщившись. «Сделано безупречно. Использовали те материалы, которые мы им дали». «Да и этого героя, скорее всего, не существует», — кивнул Илья. «Искины могут создавать такие сюжеты на лету. Технологии используются в развлекательных комплексах». «Ладно, пусть будет Мурлагор», — махнул рукой Алекс, открывая портал аукционной площадки. «С момента начала торгов прошли двое суток, и кое-какой прогресс уже был. На первый лот, где предлагали 3 контейнера, поступило 18 ставок. Цена выросла до 52 миллионов, при том, что торги стартовали с 20. Ну а второй лот с 5 ящиками пока что мало интересовал покупателей. После 4 ставок цена остановилась на отметке 145,5 миллионов. Алекс узнал, что от нивейской корпорации «Латака», которая специализировалась на разведении генетически модифицированных тварей для биоферм, сразу же поступило предложение без торгов выкупить второй лот за 150 миллионов. Организаторы отказались, поскольку землянин заранее обговорил условия аукциона. Торги заканчиваются через 3 стандартных суток. Да и еще в ближайшее время должен был прибыть эксперт от какой-то хагданской компании, чтобы лично пощупать товар. Такое допускалось. Чим-то не теряло времени даром, избавившись от трофеев. Промышленный комплекс, выпущенный 700 лет назад, купили за 1,5 миллиона. Алекс ожидал большего, однако пришлось довольствоваться тем, что есть. Тяжелый крейсер 3-го поколения был оценен представителем компании в 13,5 миллионов. После короткой консультации со специалистом по торговле землянин согласился с оценкой, дав добро на продажу. Транспорт чашам капитан продавать пока не спешил. За него предложили совсем смешную сумму – 16 миллионов. Видимо, оценщика насторожили переделки. От первоначального проекта пассажирского лайнера типа «Сетина» там действительно мало осталось. Трофей с Нихонского линкора нашел своего покупателя. Древний гипердвигатель ушел за 9 миллионов. Трофейные пушки Алекс пока решил оставить. Их предложили взять чуть дороже цены металлолома.